Бог, смерть и Сура. Часть 12. Бог, смерть и Сура. Часть 13. «Привет, шизофреники! В вашей команде пополнение!» Машу я рукой сидящему на пне Джозефу и левитирующему Ктулу. «Привет, привет!» — вздохнул смерть. Осьминог же никак не отреагировал. «Давно ждете?» Окончательно прорываюсь сквозь заросли кустарника и выхожу на небольшую поляну. «Час как!» — угрюмо отвечает темноволосый парень. «И за час вы умудрились не убить друг друга? Ого!» Я развернулся и проследил за следующими по пятам коровой, вторым, ящером и релисой. Джозеф не в настроении», — пояснил левитирующий Ктул. «А я не особо и хочу. Я не конфликты, если что». «Ну да». Покосился я на осьминога в штанах и перевел взгляд на смотрящего в землю Джозефа. За все время, что я жду застрявший в зарослях отряд, смерть так и ни разу на меня и не взглянул. Стыдно, наверное. А от того, что ему стыдно, мне почему-то неловко. Надо бы разрушить эту угрюмую атмосферу. Да и сам факт, что на подходе я не услышал крики и ругань двух заклятых друзей, уже о многом говорит. «В общем», — хлопаю в ладоши, достаю из мешочка золотые часы и смотрю на циферблат. «Хватит грустить!» «Ктул, дружочек, ты рассказал нашему третьему дружочку обо всем и всех?» «Обо всем?» — он задрал голову и приготовился заливать землю слюнями. «Я не знаю всего. Справедливо. Обо всем произошедшем. О войне, войне и короле». «Рассказал». Джозеф выхватил инициативу из рук зависшего осьминога и, наконец, поднял на меня глаза. «Зря ты это сделал». «В смысле?» «Тревожный звоночек». «Я тоже встречал архитектора и тоже отказался. А после этого мы с Ктулом стали врагами». Меж тем шагающий за спиной отряд окончательно выбрался на поляну и старательно делал вид, что не подслушивает. Справлялся с этим только Орионис. «Тебе великодушно предложили подарок, а ты отказался». Продолжил смерть все тем же угрюмым и низким голосом. «Архитектор не любит отказов». «Твою мать!» — цыкнул я. «Разрушил, называется, угрюмую атмосферу». «Он и впрямь, как демиург». Невольно вздыхаю и усаживаюсь рядом с Джозефом на поваленное деревце. «Я всегда говорил не идти против Бога, и, что иронично, сам против него постоянно иду. Как по своей воле, так и неосознанно». «Да уж!» — опять вздыхаю. «Что ж так не везет-то?» «Разрушил, называется, угрюмую атмосферу». «Но может и пронести». Джозеф, видимо, уловил мое настроение и попытался исправить собственную ошибку. «Может, это только мне не повезло, а остальным он не рушит жизнь?» Замахал напарник руками. «Спасибо», — ухмыльнулся я и взглянул на резко взволновавшегося парня. «Но я все равно не хочу жить». «Почему-то кажется, что ни хрена не пронесет». Выдавливаю горькую улыбку и встаю с очередным вздохом. Как же часто я стал вздыхать. Как-то погрустнялось мне от этой мысли. Скоро я сам в старика превращусь, как демиург стану. Ладно, в общем, раз ты все знаешь, то и лишний раз объяснять не нужно. Война плюс-минус через несколько часов. До этого момента нам надо вернуться к бурам, провести инструктаж и поговорить с Реймондом. Вопросы? Стоило хоть немного взять себя в руки, как душащая атмосфера сразу же начала потихоньку рассасываться. Да, Макс-сенсей, целых два. Смерть поднял руку в чешуйчатом доспехе и ткнул пальцем в стоящую позади Минотавра Релису. «Чё она тут забыла?» «Ты чё, не рассказал?» Поворачиваясь на Ктула. «Я забыл». «Боже». И опять, в который уже раз, я вздыхаю. Хотя чему тут удивляться? «Можешь не обращать на нее внимания. Она тут так, просто за коровью компанию». «Может, она шпион?» Ухмыльнулся Смерть. «И кому она будет докладывать? Нашим же союзни... Мне от нее избавиться?» Парень не сводил глаз девушки. Она же прекрасно чувствовала, с каким настроем на нее смотрят, несмотря на незнание языка. Релиса сжала кулачок возле ножен, еще дальше спряталась за спину Минотавра и пальцами второй руки взялась за край его шорстки. «Джозеф, ну опять!» Слегка повысил я тон. «А?» Он мотанул головой и повернулся в мою сторону. «А, прости, просто я... Я... Прости. Постарайся без этого, хорошо?» «Всегда стараюсь». Он присел обратно и вновь опустил взгляд в землю, а нарастающая улыбка сразу же сползла с лица. Корова едва заметно расслабился. «Кто? Ты говорил, что сможешь связаться с Реймондом?» «Говорил», — кивнул он. «Можешь?» «Могу». «Ну так давай». «Не могу». «Не, ну не малолетние дебилы», — покачал головой тщеславие. «Так ты же можешь», — занервничал я. «Не, ну так-то могу, но не сейчас». Сжимаю со всей силы кулаки. «А когда, твою мать, сможешь? Это же все планы может порушить». Так далеко в голову проникнуть нельзя, нужно ближе подобраться». «Ну, уже лучше». Гнев потихоньку испарялся. «Получается, нам придется разделиться. Как быстро ты до туда доберешься? Часа три своего хода». «Долго». Я цыкнул и приложил руку к подбородку. «Но нам нужно с ним связаться и желательно увидеться. Если с помощью второго как-нибудь и получится принимать сообщения в одну сторону, то как обсудить все лично?» Голову заполняли размышления. «Да и тем более, это хороший шанс внести разруху из... Но... Шлепните меня!» Двумя словами Ктул уничтожает все мысленные процессы. «Кого?» — задрал я бровь. «Неплохие у тебя друзья», — сказала похоть. «Ну, вернее, прихлопните, убейте», — пробубнил он и почесал затылок. «Извините, просто про жену в этот момент думал». «И дамы у них замечательные». «Убить? Это точно сработает?» «Да, я постараюсь появиться где-нибудь поближе». «Окей, но проблема это не решает. Как нам связаться?» «Я могу поставить специальную метку, которая позволит передавать мыслеобразы». «А ты так можешь?» — опять разозлился я. «Почему мы на демонов ее не поставили?» «Ну так она по обоюдному желанию только ставится». Виновато пробубнил Ктул. «Да мы бы заставили согласиться. Че, проблема, что ли?» «Бесит что-то меня все». «Ну это же больно. Очень. Конкретно им причинять боль я не хотел, поэтому даже и не подумал». «А не плевать? А если они узнали то, что способно вообще все планы перевернуть? Бесит». «Внимание! Ваш юнит Сопля-3 эволюционировал». «Вовремя». Потер я глаза и слегка подубавил пыл. «Хоть одна хорошая новость. Замечательно». «Прости», — продолжил тихо говорить Ктул. «Ладно, бывает». Выдыхаю и поворачиваюсь на Ориониса. «Как эта метка работает?» «Чтобы поставить, нужно коснуться пальцем места на коже. Самостоятельно убрать нельзя, разве что с мясом вырезать. Все время, как она висит на теле, существо испытывает боль, усиливающуюся во много раз при использовании». «Второй, ты боль чувствуешь?» «Нет, хозяин». «Отлично». Говорю я и снимаю приклеившуюся к спине ящера демоническую голову. «Ставь на нее». «Точно не чувствуешь». Сура спустился на землю и прикоснулся когтистым пальцем к лбу второго. «Я жидкий слайм, у меня даже нервных окончаний своих нет». «Ну ладно». Послышалось шипение, и через пару секунд на коричневой голове красовалась темно-зеленая метка. «Что ж, теперь мы можем связаться», — сказал осьминог. «Теперь можно и убить меня». Смерть резко подскакивает и с разворота разрезает Ктула надвое. Зеленое тело какое-то время еще стоит на месте, затем верхняя его часть медленно скатывается и с грохотом падает на корягу. «Ух!» — выдохнул он и с облегчением сел обратно, затягивая оружие в покров тьмы в правую руку. «А-а-а!» — пропищала Релиса. «Что?» «Все в порядке», — поднимаю руку. «Так надо, не переживай». «Хорошо», — пробубнила она и еще дальше спряталась за горой коровьих мышц. «Да я уж представляю, каково ей». Если я с трудом уловил его движение, то для нее... Я посмотрел на разрезанное окровавленное тело. То для нее куда больше вопросов. «Джозеф, я же надеюсь, ты это специально и вполне осознанно». «Ну, конечно!» — вскинул он руки с улыбкой на лице. «Он же сказал, что нужно убить». «Все в порядке». «Более чем», — кивнул он. «Теперь уж точно». «Так что говоришь за Реймонд?» «Ох, боже! Пошли, по пути объясню». И вновь вздыхаю. Видимо, теперь это мой способ дышать. До лагеря было 10 минут ходьбы, на протяжении коих я все и рассказал. «Что ж, понятно?» — кивнул Смерть. «Вопросов нет». «Подожди пока пару минут», — говорю Джозефу. «Нужно переговорить с Релисой». «Хорошо», — сказал он и случайно наткнулся на Шмеленка. «Ути-бози, кто это?» Вся та зажатость, с которой разговаривал и двигался парень, вмиг улетучилась под гнетом пушистого спящего насекомого. Однако факта это не отменяло. Он чувствует себя неловко. Нужно поговорить на тему скачков настроений и постоянного желания убивать, ибо с ним каши не сваришь. Это как-никак нездоровая херня. С психами лучше поосторожней. Уж мне ли не знать. «Релиса!» — подошел я к успокоившейся и вновь прилипшей к минотавру девушке. «А?» — отвлеклась она от приставания к змее. «Останься здесь». «В смысле?» «Ты должна знать, что через несколько часов начнется сражение». Девушка помрачнела и опустила взгляд. «Погибнет много народа. Не факт, что ты выживешь. Но ты можешь остаться здесь. Я прикажу Тархилу обойти это место, и битва не заденет леса. Если ты уйдешь в деревню, с тобой вряд ли что-то случится. Я хочу, чтобы ты оста...» «Нет». Я наклонил голову и всмотрелся в девичье лицо. «Я не могу, простите», — робко отвечает она, не поднимая глаз. Даже если это ваш приказ... Простите, я не останусь». «И почему же? Не боишься умереть? Тебе, между прочим, Бог предлагает спастись». «Нет». Она сжала кулаки. «Не останусь». «Забавно». Я продолжал всматриваться в ее испуганные глаза и дрожащее мелкое тельце. «Там мой папа, мои друзья. Все будут защищать дорогую им страну, а я, обученная для этого воин, буду здесь сидеть? Простите, но я не останусь». «Что ж, понятно, твой выбор». Разворачиваюсь к Джозефу. «И это... не бойся высказывать свое мнение. Я не злой бог». «Хорошо». Она тут же подняла голову и слегка воодушевилась. «Ты ведь тоже сражаться будешь?» — спросила она у Минотавра. «Ну, конечно. Куда хозяин, туда и я». «Я с тобой». «Ну, конечно, ты со мной. В одном же сражении участвуем». «Придется корову отправить рядом с ней стоять. Она ж сдохнет». «Джо, отстань от скотинки и веди нас к бурам». «А чё она валяется?» — тыкал он пальцем шмеля. «Вроде дышит, но вообще не шевелится». «С ним все в порядке, просто парализован. Это так-то агрессивное животное. Если бы не яд, сейчас бы ты его так не тискал». Я запрыгнул на ящера. «Все, веди». «Да, хорошо», — сказал он, и, как ни в чем не бывало, пошел со шмеленком в обнимку. «Что ж, корове меньше нести, я и так собирался его брать». Итого мы имеем. Джозеф, мистер, большой комок второго с демонической головой, средний комок первого, Орионис и Релиса. Ах, не стоит еще забывать про ныне мертвого Ктула, Реймонда с девушкой и непонятное нечто в форме желе, третий. Неплохо, конечно, но и Клар, 300-летний император, желающий моей смерти. К слову о смерти. Уже как полчаса мы идем в тишине по зеленому полю и невольно слушаем непрекращающуюся девичью болтовню. Однако парень так слова и не проронил. Даже шмеленку ничего не сказал. «Слушай, Джозеф...» «Настало время серьезных разговоров, да?» — ухмыльнулся он. «Нам воевать плечом к плечу. А раз так, то и прикрывать друг другу спины, не боясь предательства. И без обид, конечно, но в тебе я не уверен. Для меня смерть недоступна, а потому я должен знать, оставлять ли на тебя тыл». «Понимаю», — вздохнул он. «Если можешь, пожалуйста, объясни хоть что-нибудь». «У меня некоторые проблемы с психикой, которые я осознаю, но почти не контролирую. Из-за них я убил одного из двух единственных друзей, и это причина, почему меня ненавидит второй». «Значит, они оба считают друг друга друзьями. Так в чем проблема? Мне нужно убивать постоянно. Нет, даже не так. Я хочу убивать. Это мой дар и проклятие. Я и в реальности наемным убийцей был. Весьма неплохим, должен признать. Но мне это надоело, и я захотел зарабатывать на жизнь иным способом. Правда, кто бы знал, что я и здесь им стану». «Наемным убийцей, говоришь?» Я призадумался. «Из-за таланта мне предложили должность смерти. Я отказался. Потом умерла любимая девушка, и архитектор пришел вновь, предлагая шанс ее вернуть. Сказал, что сможет достать ее программный код из очереди на удаление. Нужно лишь пройти дополнительное испытание. Я прошел. Тогда и умер мой друг». Все это время он смотрел вдаль пустыми стеклянными глазами. «Я убил его. В реальности. Дал быструю смерть вместо гниения от болезни. Ктул об этом узнал. Так в один момент я стал тем, от чего бежал. Потерял двух друзей и окончательно сошел с ума. Зато девушку и впрямь вернули. Хоть на том спасибо». Он ухмыльнулся. «Теперь доверие чуть больше?» «Доверие — да. Уверенности в том, что ты не начнешь всех резать, нет. К своим я плюс-минус держусь, да и тем более мы же в гуще сражения будем. Зачем бить вас, когда можно бить врагов? К тому же...» — вновь помрачнел он. «Устал я. Когда прихожу в себя, потом так херово на душе». «Понимаю. Очень хорошо его понимаю». «Макс», — он повернулся, — «помоги мне. Я устал, правда. Не хочу быть смертью. Не хочу теряться в голосах, а потом осознавать, что на руках все больше крови». «А, еще одному помочь, значит». Устало ухмыльнулся я. «Остановить еще одну череду конфликтов?» «Когда ты остановил меня, когда я очнулся не от иссякшего количества жертв, на душе так хорошо стало. Там бы кучу народа полегло, если бы не ты». В глазах появлялся живой огонек, на лице расплывалась счастливая улыбка. «Это ведь простые неписи, чего ты так переживаешь?» «Кто бы говорил?» «Да, но они не вернутся. Неужели ты не понимаешь, что это больше, чем строчки программного кода? Не возникало ощущения, что они слишком живые для простого наполнителя мира?» «Ох, еще как возникало. Что если и ты в реальности такой же продукт могущественной системы? Ты считаешь их искусственными. А где доказательство, что ты тоже не программный код?» Парень на меня повернулся. «Ты не знаешь, как создавался Эндгейм. Я знаю, и я не могу воспринимать его жильцов за простой код». «А как он создавался?» — сглотнул я. «Это же просто игра, нет?» «Здесь что-то не так. Может, поэтому я не могу отделаться от того чувства, возникшего в первый же день? Поэтому я так привязался к несуществующей в реальности Ариане? Поэтому переживаю за Адама и корю себя из-за его сестры? Мне должно быть плевать». «Но мне не плевать. С каждым днем я все больше понимаю, что также не могу воспринимать неписей за простой код без души. С каждым днем мне все больше кажется, что это не просто симуляция сознания. Это и есть настоящее сознание. Ведь действительно, не мне ли говорить об искусственности интеллекта? Существу, способному его копировать и создавать совершенно новые полноценные личности?» «Я не могу сказать, прости. Архитектор по попе даст». Он задрал палец к небу. «Простые игроки не должны этого знать. Со мной произошла ошибка, а потому я невольно стал частью местной системы. Что ж, жаль. Артур бы сейчас орал от ярости», — усмехнулся я. «Но я не Артур. Ладно, я помогу. Я постараюсь оградить тебя от конфликтов». «Спасибо», — прошептал парень. «Спасибо». «Наверное, потому что прекрасно понимаю, каково это. Ох уж это судьба, да?» «Да уж, судьба — та еще штука». Ухмыляюсь и смотрю на серые когти. «Почему, когда я говорю о себе как о боге войны, тщеславие не карает за ложь? Почему, когда я об этом спрашиваю, он лишь отшучивается?» «Не знаю. Думаю, меня ждет сюрприз, а я не люблю сюрпризы». «Ох уж эта судьба!» — вновь тихо повторяю. Взгляд устремляется к горизонту. К небу поднималась кровавая луна. Бог смерти Сура, часть 12. В конечном итоге мы дошли до столицы, а услужливые гвардейцы открыли ворота. «Нет, нам не нужно сопровождение», — с важным видом отвечала Релиса. «Но не нужно же?» — спросила она у меня. «Ну, от неожиданности я запутался в собственных мыслях. Вот видите, я сама управлюсь. Я здесь уполномоченная божественная сопровождающая». Капитан стражи повернулся ко мне, на что я лишь вздохнул и коротко кивнул, бросая быстрый взгляд на циферблат часов. «Ну, раз так», — покосился он на важную малявку, — «господин Тархил желает вас видеть». Вновь киваю, спрыгиваю с ящера и прохожу мимо линейки изрядно нервничающих стражников. Нас встречали у все тех же задних ворот, а потому и шли мы по все тем же улочкам и наблюдали все за теми же лицами. И, должен признать, ожидал я совсем иного, а точнее, хоть чего-то иного. Демоны гуляли, улыбались, разговаривали и вели себя точно так же, как и до нашего ухода. Разве что наряды сменили на более теплые, под стать позднему вечеру. «Эй, Релиса!» — окликнул я девушку. «М?» — выглянула она из-за огромной руки мистера. «А почему вы...» — глаза все продолжали рыскать в поисках хоть каких-то изменений. «Почему вы вообще не боитесь?» «Чего не боимся?» Взгляд падал на каждого встречного. Вот девушка с сыном, вот старичок с бабулькой, вот молодой и щуплый парень гулял с двумя собачками на поводке и весело болтал с такой же любительницей хвостатых. «А нет, разница есть», — спустя 5 минут наблюдений подметил я. «Крепких и опасных демонов не видно. Раньше они были». «Войны», — отвечаю на вопрос. «Через несколько часов начнется сражение, от которого зависит судьба всей вашей страны и рода в целом. Даже если вы чудом победите, огромная часть солдат погибнет. Почему вы не боитесь? Не плачете? Почему жизнь идет своим чередом? Не понимаю». «Боимся, господин. Кто не боится смерти?» Слегка поникла девушка. «Но...» Я поднял взгляд на Релису. «Но страх ведь ничего не даст, верно?» «В смысле?» «Конечно, нас рвет от страха. Я вообще, как представлю такое огромное сражение, так сразу хочу заплакать, вцепиться в чью-нибудь волосатую руку, прилипнуть и не отпускать. Я боюсь. Очень сильно боюсь. Да все боятся. Но, знаете, желание защитить самое дорогое и доказать, что вы не ошиблись, сильнее страха. Гражданские хотят показать улыбки, за которые стоит сражаться. А так, конечно же, они будут рыдать и сопливить подушку». На ее лице расцвела милая улыбка с ямочками. «Просто не сейчас». «Да и тем более ничего плохого еще не произошло, верно?» Все это время я неотрывно следил за всем спектром эмоций на лице девушки. Я видел страх, радость, злость и рвение. Я видел жизнь, сознание, душу. Называйте, как хотите. Но я не видел нали и единицы. Простая девушка с бурой кожей, двумя рогами, желающая доказать самозваному божеству, что ее род заслужил место под солнцем. Понятно. Пробубнил я и перевел взгляд на подслушивающего корову. «Ладно, девка, ты заслужила шанс на жизнь с моим ребеночком. Нравишься ты мне, забавная». «А как это вообще произошло? Как они спелись? Я на рогатую даже капли влияния не оказываю. Вот настолько ты ей не интересен», — спросила похоть. «Да почем мне знать? Стокгольмский синдром, наверное». «А как они спать будут?» Она выглядывала из-за плеча и осматривала парочку. «Ложиться на подушку и спать», — занервничал я. «Да не, я имею в виду траха». «Я понял, и я не знаю, и знать не хочу». Мы подходили к мосту с моими статуями. «Иди, мол, лучше за тщеславием следи. Он опять голый бегает». «Ой!» — пискнула повернувшаяся девушка. «И впрямь голый». Она прикрыла глаза. «Брат, ты дебил, мы же родственники, нельзя такое показывать». «Чё?» — задрал он бровь. «Да нахера ты мне сдалась? Не все в твоем гареме, представляешь? Я не ради тебя трусы снял. Захотел и снял, я здесь самый крутой. Да и вообще, хватит подглядывать через пальцы, я все вижу». Я вздохнул, в который уже божий раз, и поднял глаза к воротам замка. «Господин Тархил ждет», — сказал очередной стражник в адаманте. «Знаю, знаю», — отмахнулся я. «Так, все останьтесь здесь, Джозеф за мной». «Яра-яра», — устало вздохнул он. «Туда ходи, сюда ходи. Там котик. Будешь не только шмеленка жмакать, но и котика». «А, ну да». Сразу же приободрился он. «Точно, пойдем». Вновь смотрю на часы. Дверь в тронный зал медленно открывается. «К слову, если можешь договориться о начале битвы, договаривайся на утро или день». «Почему?» «У меня есть крутая способность с солнцем». «Принято», — киваю я. «Заходим». «А вот и мы, как и договаривались», — вскидываю руки. «Приветствую, господин», — кивнул сидящий на троне Тархил. Джозеф без лишних церемоний направился к валявшемуся на ковре коту. «А где?» — перевел я взгляд чуть правее короля. «Спит. Простите ее, пожалуйста». Он наклонил голову. «Все же возраст дает о себе знать». «Ну, надо же, просто уснула». «Просто уснула перед встречей главного божества и своего спасителя». «Ну, главное, что ты не уснул», — ухмыльнулся я. «Только вот интересно, как так вышло?» «Ждала-ждала и уснула», — улыбнулся король. «А мне было жаль ее будить. Так что, если хотите кого-то наказать, прошу, накажите меня. Здесь только я виноват». «Да успокойся ты, успокойся, пусть спит. Не к ней же я шел». «Спасибо», — выдохнул он. «Рассказывай, как я погляжу, количество воинов на улицах поубавилось?» «Мы успеваем до утра, поэтому битва будет чуть позже полуночи». «Скорее всего, воинов Хлара скоро предупредят. Наши разведчики донесли на нескольких демонов, спешащих покинуть город. Все задержаны, но мало ли какие технологии успел захватить император Алых. Начинаем с утра». «Извините», — раскрыл глаза Тархил. «Каждая минута на счету. Разве не вы хотели начать сражение ближе к столице? Если так, то нам нельзя медлить. Кристаллы телепорта очень нестабильны, и их связь можно прервать, если засечь во время активации. А если прервут, нас выкинет в разных точках». «Начинаем с утра», — вздыхаю я и вновь раскрываю золотые часы. «Не переживай, Алые спешить не будут». «Но я временем управляю, частично». Защелкиваю подарок тщеславия и укладываю в мешочек. «Ох, временем», — озадачился Тархил. «Ну, — пытался понять он, — не знаю, как это работает, но я вам верю». «Я тоже не знаю». «Ну, в целом, меня больше ничего и не интересует», — говорю королю. «Количество воинов же резко не возросло?» «Нет, все по-старому», — продолжал думать демон. «Господин, можете выполнить одну просьбу?» «А?» «По всей стране уже разлетели слухи, что бог войны пришел к нам на помощь. Вы наверняка заметили лица гражданских. На них ни капли страха. Да, учение адептов войны помогает нам не бояться, но...» От нервов он сжимал и разжимал кулак. «Прошу, побудьте лично среди воинов. Не нужно никаких речей, просто будьте рядом. Покажите демонам, что вера не напрасна, и что в самую трудную минуту вы и впрямь к нам пришли». Дыхание мужчины становилось тяжелее. «Просто подтвердите слухи. Тогда наша вера в победу будет...» «Да я и так собирался». Отмахиваюсь и разрушаю мрачную атмосферу. «Теперь я с вами до победы, не переживай». Разворачиваюсь. «И поверь, я принесу вам победу». «Спасибо», — прошептал король. «Потом отблагодаришь. Ведь еще ничего не произошло, верно?» Улыбаюсь я и поворачиваюсь на смерть. «Джозеф, не видишь, кот не хочет играть со шмелем. Пошли уже». «Эх, ладно», — вздохнул он и встал с пола. «Верни кота. Яры-яры». Парень вновь вздыхает и с грустной миной достает животное из-под балахона — Бака. Еще раз попрощавшись с Тархилом, мы выходим из замка и, хвала братьям-богам, застаем зверинец в добром здравии. «Корова, ты как?» Первым делом спрашиваю у Минотавра. «Ящик целости!» — хлопает он по бутылкам. Я всматриваюсь в бычью мордаху. Никаких признаков усталости и суицидальных мыслей от обильного женского влияния. Крепкий мужик. Я бы уже повесился из-за релисы. Хотя она чем-то Ариану напоминает, только узконаправленной активности. Если Рыжуля на все распыляется, то демоническая девочка только на корову. «И все же...» Похоть деловито вытянула губы. «Как они будут...» «Стоп!» — показался тщеславие с огромными часами и свистком во рту. «Время остановиться!» «Релиса, хватит душить его змея!» — окликаю девушку. «Хорошо!» — пропищала она и тут же поджала коричневые шаловливые ручонки. «Больше не буду!» «Будь, только не сейчас. Найдешь потом время, никуда его змей не денется. Еще устанешь. Не уст... Веди в академию, нужно слизня забрать». «Так точно». Релиса отдала честь и развернулась к мосту. Мы пошли и пришли. Как и ожидалось, в академическом районе контингент ни капли не изменился. Все те же лица. Оно и неудивительно. Судя по подслушанным в прошлый визит разговорам, сюда вроде как бойцов не отправляют. Мы прошли те небольшие сады и приблизились к складу с магическими отходами. На протяжении всего пути студенты и студентки не сводили с нас глаз. И, должен признать, последние смотрели на меня куда охотнее. И чем дольше это продолжалось, тем больше эмоций читалось на их краснеющем лице. Не думаю, что это было крайне возбуждение, но вот желание подойти и познакомиться у них хоть отбавляй. Но кто в здравом уме захочет знакомиться с богом войны? Только дуры отбитые. Ариана, допустим, или Релиса. Они с одного куста упали. Одну съел я, вторую проходящий мимо бычок. Оба отравились. «Приветствую вас!» Встали в ленивую стойку три гвардейца. «Приветствуем! Здравия желаем!» Мы стояли у входа в местную магическую свалку. Почему-то три обдолбанных друга ждали меня снаружи. «Как обстановка внутри?» Спрашиваю ближайшего. «И где четвертый?» «Обстановка патовая. Четвертый то ли спит, то ли мертв». Пожал он плечами. «И что же случилось?» «Ваша штука превратилась в магическое болото и затопила весь этаж. Наш товарищ решил остаться там и, видимо, надышался паров. Что ж, даже интересно, во что такое там третье эволюционировало». «Понятно, я пройду». «Естественно, конечно, определенно», — сказал последний и открыл дверь. В нос сразу же ударил приятный аромат горячего шоколада, а на улицу повалил едва заметный фиолетовый дымок. «О, чем это пахнет?» — тут же задрала нос Релиса. «Шерсть?» «Свежескошенная трава», — поправил мистер. «А, по-моему, шерсть». Девушка продолжала поглощать воздух и медленно шагать ко входу. «Такой приятный запах». Она прикрыла глаза, еще дальше вытянула голову и сделала очередную пару шагов. «Блин, аж слюнки потекли. Что это там?» Впервые за все время Релиса сама отдалилась от Минотавра. «Хочу посмо...» «Стоять!» Я выставил руку и специально шлепнул по девичьему лбу. «Ай!» Тут же открыла она глаза. «Что тут?» — завертела головой. «А что... что я тут?» «Всем отойти!» «Ментальная магия, значит», — пробормотал Джозеф. «Не думал, что ей нравится запах железа», — усмехнулся он. «Нет, не нравится». Вздыхаю и захожу в здание. «Джозеф, ты ведь можешь сопротивляться?» «Конечно. После Ктулы меня такое уже не проймет». «Отлично, охраняй. Если попрут мужики, бей. Девушке что-нибудь поприятнее». «Тсс, не говори так!» Зашипел он и задрал палец. «За мной наблюдают? Нельзя такое! Фу-фу-фу!» Я покосился на небо. «Ну, кто там еще? Ну, предположим, та самая жена». «Да, нельзя! Мы против измен, да?» «Конечно, конечно. Иди давай». Я вновь покосился наверх и прикрыл за собой дверь. «Так, не подходить!» — зарычал смерть. «Особенно ты, волосатая!» Каждый чувствует свой любимый запах. Видимо, третьей нужно сконцентрировать на себе внимание, и тогда она начинает влиять на разум. Прохожу к лестнице. Каждый хочет к ней подойти. Видимо, из-за этого пара. Заворачиваю в проход и вижу валяющегося стражника. Аккуратно перешагиваю последнюю черепашку ниндзя и с еще большей осторожностью подхожу к самому краю лестницы. В углу тут же замерцала иконка уведомлений, а спрятанное в собственной дымке существо радостно забулькало. «Активация прерогатива познания повелителя. Уникальный юнит Сопля-3. Вид существа — всепоглощающая материя. ПУ-192. Навыки. Любимый фимиам. Выделяет дымку с любимым для каждого существа запахом. Обожаемый фимиам. Чем больше существо концентрируется на аромате, тем больше у него желание найти источник. При нахождении источника появляется непреодолимое желание из него испить или искупаться. Магический состав. питается исключительно энергией, а не материей. Взаимодействует со вторым лишь для поглощения из него первого. Почти всеядна, однако некоторые типы материи и энергии ей не поддаются. Слизь – абсолют. Все навыки слизи усилены в 5 раз. Дальнейшая эволюция невозможна. «Поглощение энергии, значит?» – нахмурился я. «Помнится, Адам едва не умер, когда исчерпал свой лимит». «Эй, третья!» – закричал я. «Я знаю, что ты видишь и слышишь». Эхо на удивление не отразилось. Вместо него на смену вышло довольное и частое бульканье, будто бы огромного болота. «Можешь, пожалуйста, убрать туман?» Продолжаю орать в рупор из рук. Слышится бульканье и шипение. В затылок ударил сквозняк, а висящая в помещении дымка начала медленно утягиваться к центру катастрофы. И через пару минут я, наконец, мог отчетливо разглядеть свою красавицу. Мне повезло остановиться в шаге от темно-фиолетового болота. Космический цвет материи, казалось, поглощал весь источаемый факелами свет. А идеальная ровность создавала иллюзию, что ступенька оканчивается не в озере слизи, а в бесконечно пустом пространстве. Только лишь лопающиеся пузыри выдавали жидкость в космическом слайме. А так, словно и впрямь смотришь на чистое ночное небо. «А это...» — аккуратно выглядывал я. «Ты что, все помещение заняла?» «Соглашающиеся слаймовые звуки. А можешь сжаться? Как тебе вынести-то отсюда?» Вся космическая поверхность активно забурлила и принялась стягиваться к точке в метре от меня. Пришлось подождать еще 5 минут. Теперь я стоял перед всепоглощающей материей размером с ванну. «Двигаться умеешь?» «Что-то на слаймовом». «Отлично. И последние 2 вопроса. Все съела?» «Бульк?» «Этот чубрик проснется?» Пинаю по ноге валяющегося гвардейца. «Бульк, предположительно значащий, конечно, он упал, не дойдя до меня, а потому энергию из него выкачать не получилось. Да и не собиралась». «Отлично, пойдем. И постарайся не выделять запах. Не у всех же к нему иммунитет». Третья вновь одобрительно булькает и начинает ползти к лестнице. И ползти как в прямом, так и в переносном смысле, ибо даже для слайма она уж слишком медленная. Чтобы было понятно, я спустился по лестнице за 10 секунд, а обратно мы тащились 2 минуты. И это только четверть. «Так», — сердито нахмурился я и посмотрел на вспотевшую третью. «Так не пойдет. Давай попробуем тебя поднять». Слайм покраснел и отвел глаза. Я скинул гнев, наклонился, взял приятную на ощупь субстанцию и присмотрелся к рукам. Никаких изменений. «Эй, друзья, из нас энергию сосут или нет?» «Не!» — махнул рукой гнев. «Во-первых, ты уже не человек, чтобы у тебя вот так брали и сосали. А во-вторых, само по себе энергию грехов так просто не выкачать. Одно с другим, и вот у тебя теперь сосать можно только член...» «Ясно». Опускаю руки и углубляю пальцы под склизкое дно. «Ах!» И... правой рукой цепляюсь за низ, левой подправляю край. «Оп!» Рывком поднимаю тяжелую и очень плотную, словно человека, субстанцию и в очередной раз поправляю руки, крепко вонзая пальцы в выпуклое дно и придерживая всей рукой растекающуюся середину, прижимая ее к телу. «М-м-м! Ого, а ты теплая, оказывается!» Поднимаюсь по лестнице. «Блин, пальцы соскальзывают!» Слегка подкидываю слайма и удобнее цепляюсь за низ, погружая пальцы все глубже. «Ах, ах!» «Все, почти прошли!» — говорю я с облегчением. Слайм устало кладет верхушку мне на плечо. «Твою мать, дверь закрыта!» Бормочу под нос, пару секунд думаю над решением и вновь подкидываю третью, успевая пнуть дверь. Слайм прилетает обратно и слегка расслабляет структуру, из-за чего половина кисти вошла в горячую жидкость и зацепилась уже изнутри. «М-м-м-м!» Третья тут же откидывает верхнюю часть назад, бурлит и напрягается. Проходит пару секунд, и девушка заметно расслабляется, обвисая на руках и немного дрожа. «Ох, ну, наконец!» Выхожу на свет и опускаю слайма. «Так, народ, это наш новый старый товарищ Третья. Обращаться как к девочке, если что». «О, это как тот красненький и зелененький!» Подошла Релиса. «А чё она такая вялая?» «Не знаю», — пожимаю плечами. «Наверное, такой тип слайма». «А чё она покраснела и дышит тяжело?» Спрашивает голова на спине Ориониса. «По лестнице поднимались». «А, вон она чё!» Протянул слайм. «Эй, сестра, ты как?» Прислушался. «Говорит, очень хорошо, настолько, что идти не может». «Ну, она и раньше не особо могла». Пожимаю плечами. «Эй, Релиса». «Да». Она отвлеклась от попытки потыкать разлегшуюся третью. «Где ваши воины собираются?» «Снаружи города, в лагере перед главным входом». «Отлично, веди. Посмотрим на ваши силы, возможно, приумножим их». Глупо полагать, что я избегу встречи с Кларом, а потому и бурых рано или поздно придется оставить. А раз так, нужно убедиться, что они не проиграют армии алых без меня.